Вдоль всего стола на высоту 5 футов от самого пола поднималась посередине крепкая проволочная сетка. Адвокат и клиент могли сидеть друг против друга, смотреть друг другу в лицо и хорошо слышать друг друга, но коснуться друг друга или передать что-либо сквозь сетку они не могли. В комнате для посещения имелись 3 двери. Одна вела из надзирательской в адвокатскую половину, вторая из той же надзирательской в половину, отведенную для заключенных. Третья соединяла эту половину с тюремными помещениями. Перри Мейсон с нетерпением ждал, сидя на стуле за своей стороной длинного стола. Он негромко барабанил пальцами по потертой столешнице. Через несколько минут дверь из тюремных помещений открылась, и вошла надзирательница, ведя за руку миссис Форбс. Бесси Форбс была бледна, но держалась спокойно. В глазах ее проглядывал неотвязный ужас, однако губы были решительно сжаты, так что превратились в жесткую полоску. Она обвела комнату взглядом, заметила Перри Мейсона, и адвокат встал ей навстречу. «Доброе утро», — произнес он. «Доброе утро», — ответила она ровным, спокойным голосом, подошла к столу. «Садитесь напротив», — пригласил Перри Мейсон. Она села и попыталась улыбнуться. Надзирательница удалилась через внутреннюю дверь, охранник с любопытством поглазел сквозь стальную решетку и отвернулся. Слышать он их не мог. Разговор адвоката и подследственной шел с глазу на глаз. «Почему?» — спросил Перри Мейсон. «Вы мне солгали о пистолете». Она глянула по сторонам с затравленным выражением и провела по губам кончиком языка. «Я не лгала. Я просто забыла», — ответила она. «О чем забыли?» «О том, что покупала пистолет». «Что ж», — сказал он, — «давайте, рассказывайте». Она начала, спотыкаясь, словно тщательно подыскивала слова. «За 2 дня до того, как муж уехал из Санта-Барбары, я узнала про его связь с Паулой Картрайт. Я получила разрешение властей на хранение в доме огнестрельного оружия, пошла в магазин спортивных товаров и купила автоматический пистолет». «Как вы намеревались им воспользоваться?» — спросил он. «Не знаю». «Собирались стрелять в мужа?» «Не знаю». «Или в Паулу Картрайт?» «Не знаю, говорю вам. Купила, поддавшись порыву. Я думала, может быть, возьму их на пушку». «Ладно», — заметил он. «Что случилось с пистолетом?» «Муж его отобрал». «Значит, вы его ему показывали?» «Да». «Что вас заставило?» «Он вывел меня из себя». «Ага, стало быть, вы угрожали ему пистолетом». «Можно сказать и так. Я вытащила пистолет из сумочки и заявила, что покончу с собой, но не допущу, чтобы прославилась по его милости, как брошенная жена, не сумевшая удержать мужа». «Вы действительно хотели покончить с собой?» — спросил Перри Мейсон, изучая ее терпеливым, бесстрастным взглядом. «Да, хотела. Но не покончили?» «Нет». «Почему?» «Когда все случилось, у меня уже не было пистолета». «Почему?» «Муж отнял, я же вам говорила». «Да, говорили, но мне подумалось, что он мог его вам вернуть». «Нет, отнял, и больше я пистолета не видела». «Значит, вы не покончили с собой лишь потому, что не было пистолета?» «Правильно». Мейсон неслышно пробарабанил по столешнице кончиками пальцев. «Есть и другие способы рассчитаться с жизнью», — заметил он. «Не такие легкие», — возразила она. «В Санта-Барбаре к вашим услугам был целый океан. Противно тонуть. А стреляться приятно? Прошу вас, не смейтесь надо мной. Неужели вы не можете мне поверить?» «Я-то могу», — протянул он. «Но хочу посмотреть на дело глазами присяжных». «Присяжные не стали бы задавать такие вопросы», — рассердилась она. «Присяжные нет», — задумчиво произнес Мейсон. «А вот окружной прокурор может, и присяжные его услышат.